Глава 13. «Разрешите представиться». Голос прозвучал ровно, с поставленной интонацией, без лишней резкости и без фальши. «Фридрих Иванович Петров, наследник рода Петровых, сын герцога Ивана Васильевича Петрова». Он сделал учтивый поклон, точный до сантиметра, словно отрепетированный десятки раз перед зеркалом. Каждый жест, каждое слово отточенные, правильные, будто сошли со страниц учебника по аристократическому этикету. Я едва не усмехнулся. Ничего не имею против фамилии Петров, ничего против имени Иван или Василий, самые что ни на есть крепкие русские имена. Но вот в связке с Фридрихом это звучало так, будто в одной семье собрались две разные эпохи и два разных стиля. Иван, Василий, Фридрих Петровы. Красиво? Может быть. Но уж слишком странно для моего уха. «Кирилл Евгеньевич, рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, дела канцелярии идут столь же безупречно, как и всегда». Легкая пауза, короткий кивок в мою сторону и еще один в сторону девушек. «Позвольте поинтересоваться, кто ваши спутники?» «И, конечно, позвольте заметить, спутницы ваши сегодня блистают». Все было сделано безупречно. Голос ровный, поставленный, движения точные, взгляд учтивый. И именно поэтому я усмехнулся про себя. Передо мной стоял не живой человек, а отшлифованный образ наследника. Все это было вбито в него наставниками и придворными, натянуто на него, как дорогой камзол. Я поймал себя на странной мысли. А где же шаблон? Где издевки, попытка унизить, как это обычно бывает во всех тех фэнтези-историях, что я читал? Неужели они врали? Может, все-таки настоящие наследники ведут себя не так, не по-ублюдски, не через показное хамство, а вот так, ровно, уверенно, будто сошли со страниц кодекса аристократии. От этого становилось только любопытнее. Внешне образцовый наследник герцогского рода, но я видел, он играет роль. Играет ее слишком правильно. Кирилл Евгеньевич чуть склонил голову и ответил тем же ровным, безупречно поставленным тоном. «Фридрих Иванович, благодарю за внимание. Ваше участие приятно. Я чувствую себя превосходно. В делах канцелярии также порядок. Позвольте представить вам господина Аристарха Николаевича. Это недавно явленный миру 13-й род, древний и великий. Сегодня он направляется к его императорскому величеству для получения награды. Наверняка вы уже слышали. Именно на его земле и силой его дружины был повержен монстр 8-го ранга». Я машинально отметил, что все это прозвучало почти как параграф из дипломатического протокола. Ни лишнего слова, ни лишней интонации. И тут же в голове закрутилось. Может, это только начало? Может, сейчас наследник герцога и впрямь попробует пройтись по грани? Намеком, полушуткой, подколкой? Так уж устроено во всех историях. У каждого молодого барона должен быть свой высокородный обидчик. Но, возможно, он не рискнет. Не здесь. Канцелярия все же стоит выше любой аристократии. Не во всем, но в законе и праве. И Фридрих не настолько глуп, чтобы позволить себе вульгарность при Кирилле Евгеньевиче. Хотя, почему-то мне казалось, что он меня запомнит. И моих невест тоже. Фридрих сделал полушаг. Дистанция ровно та, что нужна, ни ближе и ни дальше. Хватило бы полусантиметра в любую сторону, и это выглядело бы как дружба или как презрение. А так, нейтрально. Учебник этикета ожил в человеке. Я отметил это сразу. И вместе с этим поймал себя на другом. Зачем так идеально? Вариантов было два. Либо он намеренно усыпляет мою бдительность, чтобы в нужный момент выдать реплику, на которую я не успею среагировать. Легкий укол, едва заметная подколка, и я останусь в дураках. Именно так это обычно и бывает в историях о наследниках. Либо же наоборот, он вообще не собирается устраивать никакой перепалки, просто ведет себя учтиво, как и положено наследнику герцогского рода. Для простолюдинов он, конечно, будет надменным золотым мальчиком, но к аристократии относится правильно, признает статус, не ломает протокол, не хочет подставлять отца перед канцелярией. Хотя взгляд... Да, я заметил, как он чуть задержался на Милене и Ольге. слишком внимательный, слишком мужской интерес. Впрочем, может, это просто его натура. Человек, который любит женщин, даже если они уже мои невесты. Я сжал его руку так, как и нужно было. Ровно, без излишней силы. Рефлексы сработали сами. И понял. Да, вот он. Настоящий театр аристократии. Где шаг, укол, тон и пауза значат куда больше, чем слова. Вот он, настоящий аристократический балет. Или, если угодно, театральное представление. Каждое движение, каждая пауза отработаны, словно режиссер заранее расставил актеров по сцене. Фридрих продолжил, и главное, что начал первым. По протоколу инициатива могла быть за мной, но он сделал шаг вперед и сам подал руку. Тем самым показал, не хочет поставить меня в неловкое положение. Наоборот, снимает остроту, демонстрирует уважение и не показывает превосходство, как высший чин на лестнице аристократии. «Рад приветствовать вас лично, барон», — произнес он ровно, с тем самым поставленным тоном, что учили десятилетиями наставники. «Мое имя вам уже известно». Я ответил тем же, выдерживая ритм. «И я рад приветствовать наследника герцогского рода. Разрешите представить моих невест. Госпожа Ольга, госпожа Милена. Их полные имена и фамилии будут объявлены позже, когда церемония будет проведена официально. Сейчас это тайна рода». Фридрих склонил голову. Ровно настолько, чтобы показать почтение, но не излишнюю уступчивость. «Разумеется, барон. Не смею вас принуждать к раскрытию того, что должно оставаться тайной. Их имен достаточно». Он протянул руку сперва Ольге, затем Милене. Девушки встали по обе стороны, как того требовал этикет. Фридрих коснулся их пальцев и поочередно коснулся губами их рук. Легко, без задержки, без намека на вожделение. Неважно, кем бы они были прежде, простолюдинками или дочерьми аристократов. С этого момента, став невестами, они принадлежали моему роду. И он показывал это самым правильным образом. Оказал почтение, как положено наследнику аристократического рода. Фридрих слегка развернулся, взглядом обвел пустой зал. Он и так прекрасно знал, что здесь никого нет, но жест был нужен. Без этого слова бы прозвучали сухо, а так каждое движение подкрепляло сказанное. «Теперь мне ясно, почему зал пуст. Нам уделено исключительное внимание. И это, разумеется, связано с вами, барон». Тон его был спокойный, без лишнего пафоса, но с тем оттенком восхищения, который положен в таких случаях. Ни перебора, ни вульгарности. Просто правильно поданная констанция. Фридрих продолжил тем же голосом, будто плавно развивая тему. «Не зря мой отец решил устроить в вашу честь приветственный вечер. Для нас было бы большой честью, если бы именно наш дом провел первый бал, первый ужин, который вы посетите в Красноярске. Ведь мы остаемся здесь единственным герцоговским родом». Он слегка склонил голову, жест выверенный и уместный. «Приглашение уже отправлено. Электронное письмо, думаю, вы найдете у себя. Бумажный вариант, конечно, тоже был выслан. Но такие вещи порой задерживаются или теряются среди корреспонденции». «Должен пояснить, Фридрих Иванович», — я ответил тем же поставленным тоном. «Ранее мой род числился как Мечёвы, и, к сожалению, я не имел права принимать приглашение официально. Род Мечёвых упразднен. Романовы же были восстановлены всего несколько дней назад. И последние дни мы занимались исключительно подготовкой к поездке к его императорского величеству». что вы, Аристарх Николаевич?» Мягко перебил он, поймав паузу так, чтобы это не прозвучало грубостью. «Не стоит объясняться, все прекрасно понимаю. Посещение императора — это важнейшее событие». Он улыбнулся едва заметно, ровно настолько, сколько позволяет этикет. «Я передам отцу, что виделся с вами лично. И с вашего позволения скажу, что вы намерены ответить на наше письмо после возвращения из Москвы». «Разумеется», — я кивнул. В этот момент в разговор вступил Кирилл Евгеньевич. «Фридрих Иванович, к сожалению, нам пора. Арка уже готова. Мы должны выдвигаться в Москву». «Да-да-да, конечно», — подхватил Фридрих. «У меня, кстати, тоже дела в столице. Вероятно, сразу после вас отправлюсь тем же путем». Он снова протянул руку. Все так же правильно, сдержанно, без лишнего нажима. «Был рад знакомству, барон Аристарх Николаевич. Надеюсь, скоро увидимся вновь». Я ответил тем же жестом. «И я был рад, Фридрих Иванович». «Дамы», — произнес он коротко, обращаясь к Милене и Ольге. Те склонили головы в ответ. Фридрих больше не задерживался. Развернулся и направился к своим дружинникам, оставив пространство свободным. Я невольно отметил. Лицо у него каменное, поведение выверенное до мелочей, голос с тем количеством эмоций, что и не поймешь, есть ли они там на самом деле. Будут ли у меня с ним проблемы или нет, угадать невозможно. Если брать каноны попаданцев, а я таких книг перечитал немало, то все просто. Он обязан стать либо моим заклятым врагом, либо заклятым другом. Других вариантов там обычно не давали. Но все эти мысли начали меркнуть, стоило нам двинуться вперед. Потому что главное событие, которого я ждал с того самого момента, как узнал о телепортации, было уже передо мной. И вот здесь у меня внутри все зашевелилось. Словно сердце сделало лишний удар. Телепортационная арка. Здесь она стоит как данность, рабочий механизм, доступный для использования. А там, в прошлом мире, это было всего лишь словом в научных отчетах и десятках проваленных экспериментов. Тогда мы тоже называли это телепортом. Идея была проста. Разобрать объект на молекулы и собрать его в другом месте. На бумаге все выглядело красиво, но на деле обратно почти ничего не собиралось. Да, простейшие вещества могли вернуться в изначальное состояние. Вода, например, после скачка через установку снова оставалась водой. Иногда удавалось перебросить образцы нефти. Тяжелые углеводороды складывались в ту же форму, пусть и с потерей части качества. Но стоило попробовать что-то сложнее, и система рушилась. Предметы возвращались искаженными, техника переставала работать, а биологические образцы вообще превращались в хаос. Неважно, живая клетка или неживая ткань, все выходило в виде комка, который уже нельзя было назвать целым. Максимальный результат, который мы когда-то смогли выжать из этих экспериментов, перенос объекта весом около 800 грамм. И то ценой такой энергии, что проще было держать в работе атомный реактор на каждый запуск. После каждого такого скачка установка глохла. Нужны были минуты, чтобы накопить заряд заново. 3, 4, 5. А для серьезных грузов вроде нефти или оборудования это превращалось в издевательство. Хоть тонну перекачивай, затраты на поддержание одного такого комплекса выходили дороже, чем вся работа танкеров или железных дорог. Мы пытались найти формулу, по которой сложная система вернулась бы именно в том же виде, в каком ее разобрали, но ответа так и не нашли. И проект тихо похоронили. А теперь я шел к арке, которая работала. Настоящая, сияющая, словно издевательство над теми годами, что мой мир потратил впустую. Кирилл Евгеньевич довел нас до массивной двери и, задержавшись на секунду, повернулся к нам. «Впервые телепортируетесь?» Мы дружно кивнули. И выглядело это забавно. Трое аристократов, я, Милена и Ольга, синхронно, как дети, которым задали вопрос в классе. «Красиво, конечно. Бароны и невесты, а ведем себя так, будто на аттракцион идем», — усмехнулся я про себя. Кирилл Евгеньевич едва заметно улыбнулся и продолжил. «Тогда предупреждаю сразу. Первые телепортации проходят не всегда гладко. Может быть, тошнота, легкая боль в голове, шаткость в ногах. Обычно это длится не больше пары минут. В Москве вас встретит императорская гвардия, и там же будут лекари. Они снимут все симптомы сразу, чтобы вы чувствовали себя в норме. Ну, а я с вами прощаюсь. После этой двери вас встретит... менеджер по телепортации». Я не удержался и усмехнулся. «Менеджер по телепортации, отлично! Почему не порталист или оператор арки? Нет, именно менеджер, как клининг-менеджер, который на самом деле уборщица. Красиво звучит, а суть та же». «Он все знает», — спокойно продолжил Кирилл. «По его команде вы просто делаете шаг в арку, и, закончив этот шаг, уже оказываетесь в Москве». Я поблагодарил Кирилла Евгеньевича за коридор еще раз. Он кивнул и добавил, что если мы решим остаться в Москве под протекцией императора на сутки, то канцелярия в Красноярске будет немедленно уведомлена. И завтра, как и сегодня, нас встретят, проведут и откроют новый коридор обратно. Я кивал, отвечал как положено. Но, если честно, меня это уже мало волновало. Все, что касалось обратной дороги, заботы о графике или расписаниях, казалось второстепенным. Я снова поблагодарил и сам чувствовал себя мальчишкой, которому хочется поскорее вбежать за ту самую дверь. увидеть, потрогать, понять, как это работает. Кирилл Евгеньевич говорил дольше, чем нужно. Я это видел. Он растягивал каждую фразу, каждый акцент, словно нарочно испытывал мое терпение. Он ведь прекрасно понимал, я хочу лишь одного — попасть внутрь, увидеть телепортационную арку своими глазами. И это было справедливо. Телепортация — удовольствие не из дешевых. Многие могли прожить жизнь и так и ни разу не пройти через арку. А у меня момент настал сейчас. Я все ждал, ну как же она выглядит? В интернете я не нашел ни одной фотографии, даже намека. Секретность тотальная, все на уровне слухов и догадок. Я предполагал, что в каждой стране этого мира телепортационные арки могут выглядеть по-разному. В одном государстве — древняя каменная арка, исписанная рунами, будто из легенд. В другом — и вовсе черный провал в земле. Шагнул в темноту, и тебя выбрасывает в другой конец страны. Где-то, возможно, это целый техномагический узел, сплав машин и эхо, современный комплекс, больше похожий на научный центр. Но нигде ни про одну страну достоверной информации нет. Будто намеренно стерли все изображения, все описания. Я знал только одно. Существуют особые точки телепортации между державами. Они считаются нейтральными зонами. Там разрешено пересекаться всем, без войны, без ловушек, без нападений. По крайней мере, так пишут. Хотя я был уверен, это без войны условно. Если когда-нибудь начнутся настоящие боевые действия, такие порталы будут либо взяты под усиленную охрану, либо разрушены первыми. И мне было нестерпимо интересно, будет ли это синий портал, как в старых играх, которые я помнил наизусть, или красный с полыхающими молниями и вихрями энергии. А может, миниатюрная черная дыра? Я даже усмехнулся про себя. Именно с этой черной дырой у меня когда-то впервые включился мой сверханализ. Тогда в лаборатории мы создали крошечную. И я понял, что могу мыслить в десятки раз быстрее. Если бы не успел остановить процесс, Земли могло бы просто не стать. Дыра расширялась и пожирала материю без разбора. Но я рассчитал вовремя. Остановил. В той жизни я был героем, пусть об этом никто так и не узнал. А может, портал здесь окажется вовсе не таким? Простая дверь. Открыл в Красноярске, закрыл уже в Москве. Или рябь воды, переливающаяся всеми цветами радуги. Или зеркало, кривое, переломленное, в котором отражение не совпадает с реальностью, а показывает ту самую другую сторону. Или как в той книге про мальчика с молнией на лбу. Прыгнуть в камин, разбежаться и пройти сквозь стену. Мысли мелькали одна за другой. Я шел и чувствовал, что вот-вот увижу. Я бросил взгляд на своих невест. Милена и Ольга, будто чувствуя ту же дрожь момента, шагнули ближе и взяли меня под руки. Двери впереди были настолько массивные, что мы могли пройти вместе, втроем, плечом к плечу. Я сделал вдох, и мы двинулись. Первый шаг отозвался в груди тяжелым трепетом. Двери начали распахиваться. Медленно, величественно, будто сама империя раздвигала для нас границы. Изнутри хлынул свет. Я невольно усмехнулся. Ну да, конечно, свет. Настолько банально, прямо как в кино. Открыл дверь, и сияние заливает все вокруг. Двери раскрылись шире. И я понял, вот сейчас мы увидим.